Да. Купи слона. Я говорю, хватит дури маяться. Ты ну, сколько будешь дури маяться? Санек, ну купи слона. 3, 4, 5, 10, да? Много-много. Пока на пенсию не пойдешь. Пока слона не купишь. Какой тебе пиздец слона? Купи слона. Алло. Санек. Санек. Че, Санек, молчишь? Ты салага против Санька эту. Ты знаешь, что ты? Салага. Купи слона, ты Санек. Знаешь такое слово? Салага. Купи слона, Санек. А ты Санек, Санек. Нет. Я мартышку на тебя похожую куплю. Я не мартышку, Санек. Мартышку, чтобы она на тебя похожая была. Приобрети, а я куплю у тебя. Не, купи лучше слона. Санек. Все, салага, слушаю тебя. Что хочешь сказать? Купи слона, Санек. Я же тебе сказал, я куплю только мартышку, чтобы на тебя похожа. У меня мартышки нет, у меня есть только слон. Так ты ее достань, чтобы на тебя похожая. У меня нету. Купи слона, я тебе тогда... В первую очередь похожа. Я тебе тогда сковородки верну. Ты же мартышка? Нет. Алло. Че, повеселиться тебе решил, да? Купи слона. Я говорю, повеселиться решил, да? Нет, я предлагаю мартышку слона. Мартышку я сказал на тебя похожую. Купи слона, я или тебе тогда сковородки верну. Слова мои. Сковородки верну. Вот, мартышку купи, такую, чтобы на тебя похожая. Я тогда куплю у тебя. А сковородки тебе не нужны? Да сковородки подавись-то ими. А лапти? Так и слава богу, что ты их украл. Да это не я украл, честно. Какая разница? Мои друзья украли. Не мои друзья, их вообще не знаю. Я их побил и сковородки отобрал. Ну так отобрал, а что ж ты караулишь тогда на улице? Сидишь? Не на улице, их слон охраняет. Он меня не подпускает. Что? Слон не подпускает меня к сковородкам. Не надо их караулить, а на голову себе день будешь похож на слона тогда. Не, вы купите слона, и тогда он вам сковородки отдаст. Да пошел ты нахер.